21 человек, минимум. Даже если в палатках по 10 вояк, а спальников больше 10, все равно получается 30, максимум 40. Не вяжется с полученной информацией, да и пленник не человек. Появились новые переменные, и Маркусу это не нравилось. Возникновение Сира Эммериха с самого начала насторожило оборотня. И чем больше он узнавал информации, тем страннее становилось дело. Принц империи, хоть и не первый сын, но все-таки отправился куда-то, судя по всему, тайно, без огласки. На него совершили нападение, справились с имперской гвардией, а самого взяли в плен и куда-то увезли. При этом половина нападающих осталась чего-то ждать. Причем в качестве пленника оставался кто-то из сопровождения. Даже если похищен не принц, то все равно дела складывались не самым приятным образом. Большие силы нападающих давали понять, что за их спинами стоит весомая сила, что пугало вдвойне. В любом случае, оборотню нужно было возвращаться к Роланду с докладом. Он руководил этой спасательной операцией, ему и раздавать приказы. Но Маркус уже все решил для себя. Парень не собирался подвергать своих друзей опасности зря. И если ситуация примет скверный характер, оборотень сбежит вместе с ними и уведет подальше от имперских глаз. Глава 22. Маркус встретил отряд чуть дальше от своей смотровой точки, и пока они все отдыхали и готовились, парень повел командиров вперед, чтобы обрисовать ситуацию. «Ты уверен, что кроме того ящера больше никого нет?» — с сомнением спросил Роланд. «Жердей всего 3 и 2 из них свободны», — спокойно начал отвечать бывший аристократ. «Одного пленника мы нашли мертвым в лесу, второй здесь, а третий, возможно, в одной из палаток, или его уже увезли», — добавил Карак. «А если не, то получается, что людей здесь меньше того, чего мы ожидали. Возможно, это ловушка». «Сбылись худшие опасения», — хмуро выдохнул Эммерих. «Не худшие», — произнес сир Хайтауэр. «Если пленника увезли, значит, он еще жив. А так как в лагере осталось меньше людей, у нас есть все шансы допытать похитителей. Сомневаюсь, что это ловушка. В ваших словах есть зерно истины, сир». «Спасибо», — поблагодарил Роланд рыцаря. «Тогда нас ждет штурм лагеря. Возвращаемся к отряду, нужно разработать план». Сперва было решено разобраться с патрульными, причем одновременно, что стало проблемой. И хоть Маркус предложил самолично подобраться к одному из них и даже попытаться взять живьем, проблемы это не решало. Два других могли заметить пропажу и протрубить тревогу. Но тут снова проявила инициативу Нарья, сказав, что может установить ментальную связь с Маркусом и еще кем-нибудь. И за счет этого как раз получится слаженный залп. Так и было решено сделать, с одной разницей: связь будет устанавливать Курт, так как это его специализация. Услышав об этом факте, травница аккуратно попросила поучаствовать в процессе, на что получила категоричное «нет» и недовольный взгляд сира Эммериха. Сам отряд был разделен на две части. Одной командовал Роланд, взяв к себе бойцов ближнего боя среди курсантов и Кролл в качестве дополнительного мага, а командование второй половины взял на себя Эрнест. В дополнение к своим людям к нему примкнули Агнишка и Орфея в качестве арбалетчиков, а также Нарья. Где-то через час должно было наступить утреннее зарево. Времени ждать пересменки не оставалось. Поэтому сир Эммерих и взял к себе большую часть бойцов ближнего боя, чтобы после арбалетных залпов ринуться в атаку. Действовать предстояло тихо, по возможности. А стартом всей атаки послужат действия Маркуса, который попытается взять языка. Два отделения отряда расположились достаточно близко для выстрелов и без неприятностей. Оставалось только ждать оборотня, который отправился во вражеский лагерь практически голый. Всю броню он снял, оставшись в штанах и рубахе. Парень даже отказался от обуви, а вооружился лишь трофейным ножом, решив, что копье добудет у патрульного. Рискованно было отправляться в стан врага неодоспешенным, но все понимали, что по-другому никак. Марус старался и рисовал на благо всего отряда и безопасного выполнения миссии. Ловко петляя между редкими кустами и развалинами стен, бывший аристократ оказался у нужного места. Он засел у обваленной старой кладки, которая шла углом. Но чтобы его не заметили, пришлось перелезть через нее, оказавшись напротив жердей с пленником. Парень старался двигаться бесшумно и незаметно, но звероид вдруг пошевелился и уставился прямо на него. Он не видел Маркуса, но чувствовал его. Оборотень уже был осведомлен об особом чутье звероидов, особенно по отношению таких, как он, поэтому и не удивился. Он лишь надеялся, что пленник не выдаст его. Но после длительного всматривания в темноту, Ящер медленно кивнул и уставился на приближающийся огонек масляной лампы. «Боевая готовность», — мысленно проговорил Маркус, соединяясь с Куртом. А тот, в свою очередь, связался с Роландом и Эрнестом. «Эй, человек», — измученно проговорил ящер, когда патрульный оказался ближе. «Дай воды. Многого хочешь, падлюка», — съязвил мужчина, сделав шаг к звероиду и ткнул его в ногу обратной стороной копья, отчего тот зашипел от боли, заставив вояку ухмыльнуться. Теперь, в свете лампы, Маркус сумел разглядеть лицо ящера. Это был Хэнк Болотный Ящер. Вот только его изрядно потрепали. Даже по темной чешуе он заметил, что его били больно и методично, а отсутствие глаза не давало усомниться в том, что звероида пытали. «Поскули мне еще псина, ящерица. Если из-за тебя старшой проснется, я тебе еще и язык вырву, смертнику он ни к чему. Уже забыл про глаз, второй вырезать, так я могу, мне только в радость». Тем временем, Маркус воспользовался моментом, который создал для него Хэнк. Ящер еще пару раз прошипел, чтобы заглушить и без того тихие движения парня, из-за чего получил в ответ пинки. Но вскоре рот патрульного зажали, а к шее прижалось острое лезвие ножа. «Только шелохнись, я тебя порежу», – прошептал бывший аристократ, а затем слегка оцарапал кожу, из которой выступила кровь. Хэнк неотрывно смотрел на это зрелище, и в свете огня, в его оставшемся глазу читалось лишь одно – «Порви его глотку». «Начали», – мысленно просигнализировал оборотень и стал ждать, переводя взгляд на два огня по периметру. Дозорный, тем временем, не решался двинуться, особенно, видя, как хищно на него смотрит ящер и что-то тихо бубнит, чуть ли не облизываясь. Первый фонарь упал моментально. Парень заметил три болта, которые кучно засели в груди. Со вторым получилось не так удачно. Видимо, сигнал до второго отделения дошел не моментально. Последний вояка успел заметить павшую лампу товарища и дернулся. Из-за этого один болт угодил в плечо, а второй пролетел мимо. Зато остальные два попали в цель, шею и грудь. Дозорный так и не успел пробить тревогу. Роланд не стал тянуть и повел воинов, а Курт дал знать об этом Маркусу и оборвал связь. Получив сообщение, бывший аристократ пнул вояку под колено, а затем приложил его рукоятью ножа по затылку. Тело обмякло и легло в траву, придерживаемое руками парня. Копье и лампа упали где-то рядом, и последняя даже не разбилась. «Не ожидал я тебя тут увидеть», — тихо проговорил Маркус, присаживаясь на колено и занимаясь путами ящера. «Как и я», — ответил тот, зажмурившись от резкой боли. «Сможешь проследить за ним, он нужен живым. Только сам его свяжи, у меня сил нет», — ответил звероид, потирая свободные запястья. Парень молча кивнул и, закончив с Хэнком, принялся за своего пленника. Уже по отработанной схеме он разложил вояку, проверив сапоги и рукава, а после связал его руки за жердью, прижав к ней спиной, не забыв заткнуть рот оторванным рукавом своей рубахи. Ящер тем временем попытался встать, но после пары неудачных попыток, бросил это дело и просто разлегся в траве. Все его тело ныло и болело после пыток и побоев. Благо, что ничего не сломано. Но тут ничего удивительного, он был еще нужен. Из того, что успел услышать Хэнк, в перерывах между побоями и потерей сознания, его собирались отдать в дар какому-то аристократу на потеху и скорую расправу в тренировочном бою насмерть. «Продолжай лежать тут», — тихо проговорил бывший аристократ, закончив с пленным, затем он вручил ящеру нож, а сам поднял копье. «В палатке, что побольше, спит сержант, он там один». Парень кивнул и аккуратно двинулся в сторону спящих в спальных мешках. В лагере царило тихо, дозорные не успели поднять тревогу. Велик был шанс обойтись без лишних убийств. Ведь если только одна палатка забита народом, то численности рыцарского отряда хватит, чтобы обезвредить вражеский лагерь без особого сопротивления. Но мирному решению не суждено было сбыться. Кому-то из вояк срочно приспичило встать и приспичило сильно. Он достаточно быстро выпутался из своего мешка, а после замер. Сперва мужчина проморгался, а затем осмотрелся. Не увидев огней ламп, его сонливая голова начала работать. Трево. Маркус не сразу заметил ночного путешественника, так как сконцентрировал свое внимание на палатке сержанта. Но он успел заткнуть горлопана броском копья, которое легко пробило тому грудь. К сожалению, сигнал уже был дан, и лагерь начал подниматься на ноги и хвататься за оружие. Но это им не слишком поможет. Без доспехов они оставались в невыгодном положении, и это, не считая численного недостатка. Да, оружие при них, но отделения Роланда и Эрнеста уже были близки. Оборотень рванул вперед. Он буквально влетел коленом в лицо пытающегося встать мужчины, отправляя его обратно в царство снов или даже кошмаров. Хоть и горели костры, но быстро сориентироваться обитателям лагеря было тяжело, а вот Маркус прекрасно все видел и пользовался общей неразберихой и слабым освещением. Парень быстро оказался в палатке сержанта, попутно вырубив еще одного бедолагу и забрав его топор. Не самое привычное для него оружие, но лишним оно точно не станет. «Кто здесь?» — раздался мужской голос, гремя кольчугой. «Быстро помоги мне с нагрудником». Оборотень ничего не ответил, медленно приближаясь к сержанту чуть сбоку. «Бегом, солдат! Чего встал?» — продолжил вояка, а затем замер. «Сука!» Мужчина резко подорвался, выхватывая меч, но было уже поздно. Его ударили обухом топора в живот. Кольчуга помогла погасить удар, но не сильно. После подсечки он оказался внизу, а лезвие у его лица быстро дало понять, что все кончено. «Командуй сдачу, сержант, вы окружены», — властно проговорил Маркус. Звуки сражения за палаткой и яркая вспышка подтвердили слова неизвестного. «Я согласен», — осторожно проговорил мужчина и протянул левую руку. «Только помоги мне встать», — оборотень ухмыльнулся и даже, в какой-то степени, зауважал своего противника. Ведь тот все еще держал меч, подгадывая момент. Парень наступил на кисть, жесткая рукоять больно впилась в пальцы, заставляя мужчину зашипеть. «Смело, сержант, но тебе стоит различать смелость и глупость. Чем дольше ты тянешь время, тем больше своих людей ты потеряешь. А это глупо. Выбирай, время идет». Маркус сместил ногу на лезвие меча, давая относительную свободу чужой руке, а тем временем его топор сильнее прижался к щеке. Через мгновение, после очередного предсмертного крика, мужчина высвободил свою руку и попытался медленно встать. Лезвие топора постепенно сместилось на шею, а затем зазвенело на кольчуге, а бывший аристократ внимательно следил за каждым движением сержанта. «На моем ложе находится горн, я должен протрубить сдачу». «Нет, такое я позволить тебе не могу. Используй свой командный голос». «Но меня не услышат», — с ноткой волнения подметил сержант. «Значит, в твоих интересах стараться лучше», — холодно добавил Маркус. «Шагай». После этих слов парень ловко подцепил меч ногой и подкинул его. Вооружившись, он уперся острием в спину мужчины. Подобный трюк в очередной раз удивил вояку. Он и до этого не понимал, как неизвестный лазутчик так хорошо ориентируется в темной палатке и предугадывает его намерения. А сейчас даже замедлился на мгновение от осознания мастерства захватчика. Маркус резко взмахнул топором, и тот воткнулся в землю, прямо у стопы мужчины, а после схватил его за шею, слегка уколов мечом. «Немедли, сержант, твои люди умирают». Вздохнув, мужчина пошел дальше вперед. Выйдя из палатки, он наблюдал не самую приятную для себя картину. Во-первых, лагерь был слабо освещенный не кострами, а магией. Над ним сияла бледным светом небольшая сфера, и ее хватало, чтобы имитировать рассвет. Сержант даже не сразу понял, что в лесу еще царит ночь. А во-вторых, добрая половина его людей либо корчилась от боли в траве, либо уже лежали трупами. Даже не будь среди нападавших магов, ситуация складывалась бы не самым лучшим образом. И видя происходящее, у мужчины не оставалось выбора. «Говорит сержант Морис, всем сложить оружие, мы сдаемся». Мгновение ничего не происходило, но затем, когда команды противников, нападающие отпрянули, стараясь больше защищаться. «Бросайте оружие, вашу мать, или каждый до конца жизни отстойники будет выгребать», — продолжил кричать вояка, видя, что его люди не спешат сдаваться. И вот уже после этих слов сопротивление закончилось. Обороняющиеся побросали оружие и опустились на колени. И до этого каждый понимал, что шансов нет. Но все они были опытными и верными солдатами на службе и не могли просто так убежать, подставляя своих товарищей и командира, как жалкие трусы и бандиты. Особенно после того, как столько из них полегло. Вскоре и сержант последовал примеру своих людей. Решение уже принято, оставалось только ждать вердикта победившей стороны. И то, что их не зарубили, как скот, сразу после сдачи, внушало определенную надежду. «Эрнест, разберись с нашими пленниками. Проследи, чтобы никто не сбежал», — начал раздавать команды Рэндил. «Курт, позаботься о раненых и тех, кого еще можно спасти». «Отличная работа, Маркус. Ты здорово упростил и ускорил задачу». Рыцарь подошел ближе и похлопал парня по плечу. «И есть еще пленный ящер, он ранен. Я успел захватить дозорного, он связан и без сознания. Возьми кого-нибудь, чтобы позаботились о нем, а дозорного отведи к его товарищам, а я пока потолкую с сержантом Морисом. Слай, Билли, ко мне, хватайте этого и за мной в палатку». Битва закончилась и на первый взгляд без каких-то последствий для нападающих. Маркус понял это, так как все были при деле, и никто не страдал. Люди Сираха и Тауэра занимались пленными, кое-кто из курсантов им помогал их связывать. А Курт, с некоторыми членами своего отряда, разбирался с теми, кто корчился от боли в траве. К сожалению, никто из них не был в состоянии идти самостоятельно. Если простых пленников еще можно было конвоировать, то сильно раненых невозможно транспортировать. Не хватало ни ресурсов, ни сил, ни времени. Естественно, добивать их на глазах товарищи не стали. Сделать это можно и позже. «Огнишка», — обратился оборотень к подруге, пока та проверяла арбалет. «Видела Нарью? Привет, она с магом, помогает ему с ранеными». «Спасибо, смотрю, ты в порядке. Как остальные? Целы, как и я. На передовой были только Эрики и Карак, а этих так просто не возьмешь. Сам-то как? Ты у нас, как всегда, в самой гуще событий. Я в норме, пойду дальше. Надо еще дела делать», — кивнул парень, направляясь в сторону раненых пленных. «Совсем загоняли тебя», — ухмыльнулась девушка, провожая друга взглядом. «Маркус, ты цел?» — заволновалась травница, когда она заметила приближающегося оборотня. Вопреки своим желаниям, Нарья не бросилась ему на шею. Все-таки она сейчас занималась перевязкой раненого. Бесполезное занятие, но девушка пока не знала о грядущей судьбе этих несчастных. «Как видишь», — улыбнулся парень. «Пойдем, мне нужна твоя помощь». «Распоряжение сира Эммериха». «Хорошо, я сейчас закончу», — засуетилась с бинтами девушка. «Господин Курт, я слышал, иди». «Спасибо за помощь», — спокойно проговорил маг, не отрываясь от своего дела. Лишь когда Нарья и Маркус отдалились, Курт принялся отправлять раненых пленных в сон с помощью заклинаний. Теперь, благодаря этому, членам его отряда удастся закончить их муки без лишнего шума. «Но позже. С тобой точно все в порядке?» — продолжала беспокойство девушка, следуя за парнем. «Ты ведь был раньше всех на передовой. Все хорошо, можешь не волноваться. Сонные вояки мне не помеха», — успокоил он травницу. «Ладно, но ты все равно будь осторожнее», — выдохнула она. «А кому нужна моя помощь?» «Хэнку. Помнишь того ящера, которого мы встретили на пути в столицу? Он и был тем пленником в лагере. Мне сложно судить о сложности его ран. Он сильно побит, и ему вырезали глаз. Ужас какой, надеюсь, гной не скопился слишком глубоко». Когда парочка добралась до жердей, они обнаружили уже стоячего Хэнка, который обтирал нож об штанину. Он даже не обернулся, услышав шаги, лишь слегка дернул головой, продолжая смотреть на пленного. Подойдя ближе к нему, Маркус недовольно цокнул под оханье Нарьи, а ящер спокойно заговорил. «Он пытался сбежать». Звероид кивнул и указал на окровавленную глазницу связанного мужчины. Судя по вздымающейся груди, он был все еще жив, но без сознания. Девушка не стала вслушиваться в начинающийся разговор и поспешила проверять состояние вояки. «И поэтому он все еще связан и живой? Ты ведь хотел его допросить», — пожал плечами Хэнк, недовольно смотря на суету девушки. «К тому же, глаз за глаз. Сложно было винить ящера в содеянном. Маркус даже сомневался, что на его месте поступил бы иначе. По крайней мере, еще в прошлой жизни он желал своим мучителям участи похуже своей». «Ладно, языков нам хватает», — выдохнул оборотень. «Значит, его ты можешь оставить мне», — довольно ухмыльнулся звероид. «Он мне еще за побои не ответил. Хватит тебе и того, что успел сделать. Тем более, что не я здесь командую. Но не думаю, что сир позволит тебе спокойно делать, что вздумается. По крайней мере, пока. Ха, рыцари, ничего удивительного. Надеюсь, эти будут получше предыдущей охраны. Сколько их с вами?» «Один, не считая патрульного Икарака». «ТСЦ», — недовольно цыкнул Хэнк, сдерживая ругань. «Тут нужен полноценный отряд рыцарей или магов. Зараза, что с вами случилось?» «Предательство, вот что. Я сразу знал, что с этими эльфами что-то не так, а принц повелся из-за своей спесивой мести». «Эльфы, о чем ты? Что с принцем? Так ты даже не в курсе всех дел? Живой твой принц, по крайней мере на момент, когда его увозили. Отведи меня к главному, нужно все ему рассказать». «Пойдем», — согласился оборотень. «Нарья, тебе помощь нужна?» «Нет, я тут сама справлюсь, иди». Девушка уже закончила осмотр и начала что-то колдовать. «Я кого-нибудь пришлю к тебе, ни минуты покоя». Бывший аристократ уже давно хотел банально присесть и немного отдохнуть. Эта ночь длится слишком долго, и даже кровь оборотня не спасала от чрезмерной усталости. Был соблазн выпить так называемую бодрость, но парень решил приберечь ее. Опасности в ближайшее время не предвиделось, а такая драгоценность могла пригодиться в будущем. Отдохнуть еще удастся, но прежде всего Маркус хотел, наконец, узнать, из-за чего произошла вся суматоха с принцем. Глава 23. Кто таков? Бодро задал вопрос солдат, крепче сжимая копье у палатки. «Нельзя», — повторил движение своего товарища второй вояка. Оба солдата стояли на входе большой палатки, сторожа его, пока сир Эммерих проводил допрос, и они как раз преградили проход Ханку. Если бы они не были в курсе, что пленником во вражеском лагере был ящер, то события развились бы по-другому. «Он со мной», — подал голос Маркус. «Даже если так», — покачал головой один из стражей. «Нельзя. Сир ведет допрос». Звероид стоял и тяжело дышал, сверля людей перед собой недовольным взглядом. Если бы не самое лучшее состояние его здоровья, он бы высказал им парочку ласковых слов. «У него важные сведения, которые непосредственно касаются вашего задания. Они помогут проверить правдивость слов захваченного сержанта». «Ну, если ты так уверен», — заговорил второй охранник. «Ты, конечно, на хорошем счету у сира, но если побеспокоишь его по пустяку, то можешь и лишиться подобного отношения к себе. Я прекрасно понимаю ситуацию, поэтому и пришел». «Тогда пойдем», — проговорил мужчина и вошел первым. «Сир, к вам Маркус со срочным донесением». Роланд обернулся, отводя щит от головы сержанта. Тот выглядел весьма потрепанно. Лицо все покраснело от налившейся крови, а взгляд потерянный, который никак не мог сконцентрироваться на какой-то одной точке. Оборотень частично уловил остаток воздействия ауры на щите сира. «Маркус, что там у тебя?» – проговорил рыцарь и кивком отправил своего человека обратно наружу. «Это Хэнк, он из свиты принца», – спокойно проговорил парень. «Принца, как много ты знаешь?» – серьезно спросил Рэндил, полностью поворачиваясь спиной к связанному сержанту, который все еще не пришел в себя. «Я умаю, что похитили принца Эрнеста. Мы с ним хорошо знакомы, и по некоторым фактам я и догадался. Также мне не безразлична его судьба. Ладно, поговорим об этом потом. Сейчас пока проверим, насколько был честен Морис. Что у тебя за информация, Хэнк?» Наконец-то, выдохнул звероид. «С вашего позволения я присяду». Ящер прошелся до койки и сел, не дожидаясь разрешения. «Вы в курсе, кто был в свите и охране принца?» «Да, в полной мере». «Тогда будет быстрее», — выдохнул звероид. «Если вкратце, то эльфы-близнецы предали принца и завели в ловушку. Сюда». Ящер сделал паузу, как будто ожидая какой-то реакции. Но сир Эммерих продолжил терпеливо слушать, а Маркус не перебивал. Они сыграли на эмоциях принца. Обещали помощь с местью какому-то аристократу. «Подробностей не знаю, лишь, что это герцог. Они заверили его, что в этих развалинах прячутся люди того человека и что через них можно будет надавить». «ТСЦ», — тихо прыснул Роланд. «И его никто не образумил, а кто может остановить второго принца целой империи?» Он был уверен в себе, а излишние эмоции только подтолкнули вперед. Картина потихоньку складывалась. После слов Ханка Маркус окончательно убедился, что похищен Эрнест. Похоже, что тот таинственный аристократ притаился ненадолго и теперь решил действовать по-крупному. Так еще и нанял сильных и безжалостных воинов. Если близнецы были теми, о ком подумал оборотень, то неудивительно, что свита Эрнеста пала. Та парочка, если нападет неожиданно, может натворить кровавых дел. «Эти эльфы, они с недавнего турнира?» – спросил парень, переняв инициативу рыцаря, который погрузился в раздумья. «Да», – кивнул Хэнк, – «и они отправились сопровождать плененного принца вместе с рыцарем, не знаю наверняка, я тогда был без сознания, но, скорее всего, да, по крайней мере, здесь я их больше не видел. Имена, нам нужны имена или место, хоть какая-то зацепка. Разве фамилии Гривза недостаточно? Что отец, что сын, они точно служат одному и тому же человеку. Мы не можем поднять эту информацию сейчас, а на возвращение в столицу нет времени. Нужно перехватить похитителей. Вы не видели этих эльфов в бою, они мастера ауры», — спокойно проговорил оборотень. «Так и есть, простые воины им не помеха. Кольчугу режут как масло и быстрые, сволочи, сложно уследить за их движениями», — добавил Хэнк, вспоминая недавнюю бойню, которую устроили эльфы. «У нас нет выбора, у всех. Идите и отдыхайте. Маркус, передай всем, выдвигаемся на рассвете. И позови сюда Курта, мне надоело терять время». Рыцарь махнул рукой, давая понять, что разговор закончен. Маркус спорить не стал и кинул взгляд на звероида. Тот с неохотой поднялся и направился к выходу вместе с человеком. Суета в лагере продолжалась, но уже больше народа взялось за отдых. Раненых стабилизировали, они спокойно спали после магии Курта, под надзором двух вояк. Здоровых пленных хорошо связали, их набралось 9 человек, и сейчас они находились под надзором людей Сира Хайтауэра. К нему Маркус и направился. По пути он заметил Нарью. Еще до разговора с Роландом, парень обратился к Огнишке, чтобы та помогла травнице. А она, похоже, прихватила с собой Эрика. Они как раз несли одноглазого пленника, который до сих пор не пришел в себя. «Как себя чувствуешь? Что-то ты уже запыхался», — проговорил оборотень, поглядывая на легкую хромоту ящера. «Сойдет, синяки и ушибы пройду, кости вроде целы. А за глаз я уже поквитался», — хмуро ответил звероид. «Лучше сходи отдохнуть, до утра есть немного времени. Если станет хуже, обратись к Нарье, она поможет. По-моему, твоя женщина меня недолюбливает», — ухмыльнулся Хэнк. «Вряд ли все настолько плохо. В помощи она точно не откажет. Главное, держи свою кровожадность узде». «Учту, спасибо», — кивнул ящер и направился в сторону спальных мешков, подальше от костров, отдых ему не помешает. «Сир Хайтауэр», — проговорил бывший аристократ и кивнул, добравшись до пленников. «Маркус, ты цел?» — отозвался рыцарь, прерывая разговор с Караком. «А что с ним случится?» — хмыкнул наемник. «Все-таки он самый лучший курсант среди новичков и, думаю, не только среди них. К тому же, на его счету 2 выигранных спарринга с рыцарями». Про то, что Маркус периодически побеждал и его, Корок промолчал, заметив легкую улыбку парня. А вот сказанное побудило посмотреть на оборотня немного другим взглядом. Он и до этого признавал его и за последние сутки не переставал удивляться доблести и умениям этого молодого человека. А факт поединков с рыцарями сам по себе впечатлял, не говоря уже о победе. «Впечатляет», — без иронии отметил Сир. «Есть новости?» «Да, Сир Эммерих дал добро на отдых, утром выдвигаемся в погоню». «Похоже, это только начало», — выдохнул рыцарь. «Что делать с пленниками?» «Насчет этого Сир ничего не говорил. Думаю, обо всех тонкостях мы узнаем утром». Хайтауэр кивнул и задумался, а Маркус отправился дальше. «Ну и что у нас происходит?» — спросил наемник, нагнав парня. «Явно что-то неприятное. Принца Эрнеста похитили. Отголоски того случая после Ривервиба. Как я и думал. Я так полагаю, Эммерих не собирается нас отпускать, скорее всего так и есть», — кивнул оборотень. «Но это не самая большая проблема. На принца напал не только рыцарь, среди свиты Эрнеста были предатели. 2 эльфа, оба мастера. По силе не уступают тебе, а то и превосходит. У нас есть магическая поддержка и арбалеты, справиться должны. Не забывай про солдат под командованием рыцаря. У него, по крайней мере, есть 2 десятка». «Не думал, что все обернется подобным образом», — задумался Карак. «Что планируешь делать? А есть варианты? Бежать глупо, по крайней мере сейчас. Значит, рассматриваешь этот вариант? Не исключаю. Но надо еще осудить этот вариант со всеми. Хочешь с нами? Заманчиво, даже очень. Но я не могу оставить сестру, она все еще в столице. Если мы все пропадем, к ней будут вопросы. У тебя есть связь с Морганой? Может, амулет какой? Нет, такие безделушки слишком дорогие. Надеюсь, до бегства дело не дойдет, хотя, возможность хорошая. Мешать не стану», — кивнул наемник. «У тебя, похоже, опять дела, еще увидимся. Я пока проведаю других курсантов. Хорошо, что обошлось без серьезных ран. Увидимся», — попрощался Маркус. «Осталось добраться до Курта, а после можно было немного отдохнуть. Со всей этой беготней и сражениями, парень даже не чувствовал зов крови и позывов обернуться не возникало. Подобное успокаивало, и бывший аристократ выдохнул. Поспрашивав солдат, которые стерегли раненых, Маркус быстро нашел мага. Тот отдыхал, восстанавливая силы у одного из костров. Передав ему слова Эммериха, парень вернулся к раненым. Уход за ними уже не требовался, все необходимое уже успел сделать Курт и даже усыпил их. Поэтому Нарья была свободна. Эрик и Огнишка тоже находились рядом, а Орфея сама пришла, видимо, решив оставаться среди своих. Отойдя от общего скопления людей, пятерка друзей, наконец, могла спокойно поговорить между собой. Впервые за долгую ночь он совсем с дуба рухнул, возмутилась воровка, еле сдерживаясь, чтобы не воскликнуть. «Мы не обязаны ему подчиняться. Кажется, у него был какой-то символ, который дает ему право припомнил кузнец. Плевать на него и на рыцаря. За нами император и мы нужны империи, нас эти законы не касаются, справедливо подметила блондинка, не прекращая возмущаться. Карак с самого начала мог отказаться. Карак мудро решил не выделяться. Лишние ссоры и привлечение внимания нам ни к чему, спокойно рассудил Маркус. К тому же, дело касается похищения Эрнеста. Он, конечно, душка и все такое, но подобных заслуг мало, чтобы лезть из-за него в передрягу. Я не хочу сражаться с этими белобрысыми эльфами. Орфея, пожалуйста, выдохнула Агнешка. Ей хоть и не понравились слова подруги, но она могла понять ее. Давай сперва дослушаем Маркуса. Мне кажется, он еще не договорил. Воровка фыркнула, но ничего не сказала, все же согласившись с доводами. Спасибо, кивнул оборотень. Я, по сути, закончил и хотел лишь обсудить, что делать дальше. По-моему, у нас появился отличный, чтобы сбежать. Услышав это, Орфея удивилась. Хоть они и обсуждали возможный побег из империи, когда оказались в столице, но она не ожидала, что парень подумает о том же, о чем и она недавно. «Я не уйду без расти», — категорично заявила Агнешка, скрестив руки на груди. «Я это понимаю», — спокойно отозвался бывший аристократ. «Ты можешь как-нибудь призвать своего лиса?» Увидев непонимающий взгляд и неуверенный отрицательный кивок девушки, парень продолжил, окидывая всех взглядом. «Мы все получили способности, оказавшись в этом мире». Маркус резко поднял палец, пристально посмотрев на Орфею, которая, по своему обыкновению, собиралась его поправить в язвительной манере. «И неважно, что это артефакт, зверь или еще что-то, твой лис, хоть ты его и знаешь, другой он магический. Между вами точно должна быть связь. Расти же непростой питомец. Как-то же он появился рядом с тобой. Я даже не знаю», — задумалась Агнешка. «Может, что-то подобное и есть. Но он все равно слишком далеко, чтобы такая связь могла сработать. Попробуй, может, что-то, чему тебя учил друид, поможет тебе в этом». «Такое может быть», — добавила Нарья. «Друидизм способен на подобную связь не только с животными, но и с растениями. Как бы странно это ни звучало, я уже ничему не удивлюсь», — хмыкнул Эрик. «Хорошо», — в очередной раз кивнул Маркус. «Тогда, Агнешка, попробуй как-нибудь связаться с Расти и зови. Если он будет с нами, ты готова сбежать?» «Да», — уверенно ответила девушка. «Что думают остальные?» «Я согласна», — быстро среагировала Орфея. «Я не против», — ответил здоровяк, после недолгого молчания. Ему еще было, что узнать у вальсцев, но он понимал, что в империи оставаться надолго не стоит. «А как же Моргана?» — проговорила травница. «Мы не можем бросить ее, и Карак тоже на такое не пойдет. Карак и Моргана сами по себе», — тяжело выдохнул бывший аристократ. «Увы, но это так. Я так не могу. Она мой учитель, я не предам ее. Она ведь столько раз нас спасала, не жалея себя. Вы все готовы вот так просто отвернуться от нее?» Нечасто можно было увидеть такую бурную реакцию Нарьи. Обычно она остро реагирует на Эрика, но это больше походило на безобидные ссоры между братом и сестрой. А сейчас девушка вспылила на всех, а особенно на Маркуса, что само по себе удивительно. «Нарья, я не говорю, что надо бросать Моргану», — оборотень попытался успокоить травницу. «Мы лишь рассматриваем варианты. Я не собираюсь даже думать о таком. И если хотите сбежать без Морганы, то без меня. Я не брошу учителя», — категорично заявила девушка. «Хорошо», — тяжело выдохнул Маркус. «Этот вариант мы не рассматриваем». Слова парня немного успокоили Нарью, продолжать тираду она не стала. Но ее сжатые кулаки явно говорили, что она готова и дальше отстаивать свою позицию. «Мне надо подумать, идите отдыхать. Времени до утра немного. Эрик, мои вещи все еще у лиса?» «Да», — ответил здоровяк. «Тебе помочь?» «Нет, я справлюсь». Маркус кинул взгляд на спину медленно уходящей травницы. Он не ожидал такой резкой реакции. Подобного разногласия между ними еще не было, лишь в самом начале их знакомства. Но тогда имело место недопонимание, сейчас же он сам все испортил. «Не волнуйся», — раздался аккуратный голос Агнешки. «Ей просто нужно остыть, а после я с ней поговорю. А лучше, возвращайся скорее, сам с ней пообщайся». «Спасибо», — тепло отозвался парень. Маркус до сих пор был практически гол, как сокол. Благо, что ночная прохлада не сильно беспокоила, пока. Хоть оборотень и ориентировался в темноте, но лампу все же взял, с ней будет проще найти свое снаряжение. Копье он оставил в лагере, возвращаться с двумя не шибко удобно. Найти свой схрон, который открыто лежал у дерева, не составило труда. Острый нюх прекрасно в этом помогал. Коты кольчуга аккуратно сложены, сапоги стояли рядом, внутри лежали широкие тканевые ленты, для сохранности стоп. Копье на месте, как меч и шлем. Но что-то было не так, парень наклонился и поставил лампу на землю. Его нос уловил чужой запах, достаточно близко, но вида он не подал, потянувшись к сапогам. Дернув левой рукой, Маркус метнул нож из-за спины, куда-то в кроны соседнего дерева. Затем он схватил копье и рванул вперед. Что-то спрыгнуло вниз, и оборотень прыгнул навстречу, на пару метров вверх. Сил хватало достаточно для подобного маневра, к удивлению неизвестного лазутчика. То, что это кто-то разумный, Маркус уже понял, но как следует не успел разглядеть быструю цель. Ткнув копьем в воздухе, он намеревался ранить ловкача, но наконечник со звоном отбил кривой клинок, а второй собирался рубануть по древку. Бывший аристократ отвел свое оружие, а второй рукой успел ухватиться за ветку, чтобы перенаправить свое приземление и не встретиться с противником вплотную. Лазутчик оказался на земле раньше и на удивление не побежал в атаку или прочь. «А ты хорош!» – прозвучал игривый и мелодичный женский голос. «Точно необычный солдат и двигаешься не как простой человек. Кто же ты такой?» Когда силуэт перед парнем замер, он сумел разглядеть неожиданную собеседницу. Это была эльфийка в простых дорожных одеждах, совсем без доспехов. Если бы не ее растрепанные длинные волосы, которые открыли длинные заостренные уши, он бы не отличил ее от человека, хоть бледность лица и могла дать определенные намеки. Мало ли в этом мире эльфов, скорее всего достаточно. Но в связи с недавними событиями он предположил, кто сейчас перед ним. «Надо же, похоже, ты меня узнал?» — улыбнулась эльфийка. «А вот я тебя не припомню. Мы где-то встречались, сомневаюсь», — ответил Маркус, поудобнее перехватывая копье. «Какие мы скрытные», — спокойно отозвалась мечница, медленно начиная двигаться по дуге. «Любопытно. И много таких, как ты, с зачарованными глазками. Света лампы было недостаточно, чтобы меня заметить. Или ты полукровка, точно не эльфийской крови, хоть и красавчик. Артефактов не видно, значит точно магия, причем дорогая. Неужели принц настолько ценен? Похоже, надо будет попросить прибавку». Словоохотливость лазутчицы была такой же неожиданностью, как и ее намерение продолжать бой. Излишняя самоуверенность, но с ее уровнем мастерства подобное неудивительно. Хотя эльфийка должна понимать, что если затянется бой, то ее будет худо. Но плюс в этом определенно имелся. Маркус узнавал информацию и не только касающуюся задания Роланда. «А ты много знаешь», — решил поддержать разговор парень, а заодно потянуть время. «Возможно, кто-то из его друзей заметит долгое отсутствие. Это все герцог рассказал вам с братом?» «Какой пытливый ум», — улыбнулась мечница, оголяя ряд белоснежных зубов. «Но ничего удивительного, империя кого попало посылать не будет. Вот только почему ты маскируешься под солдата и снуешь, как мальчик на побегушках?» «Работа у меня такая», — подыграл он догадкам эльфийки. Все это время бывший аристократ двигался параллельно ей, также сближаясь, но ему бы стоило держать дистанцию и пользоваться преимуществом своего копья. Понятно, почему лазутчица старалась сблизиться, ее сабли резали и рубили, а значит, нужен достаточно тесный контакт. Но Маркус был уверен в себе. Еще во время турнира он успевал следить за движениями эльфов. К тому же парень вполне мог поспевать за мечницей, и хоть он ее не ранил недавней атакой, но тогда оборотень не выложился на всю силу. Между ними было уже 3 метра, идеальное расстояние для выпада копьем, и эльфийка это понимала. Поэтому она и рванула первой, рассчитывая на свою преобладающую скорость, как она думала. Но Маркус только этого и ждал. Он резко ткнул навстречу мечнице, прямо в лицо. Та не ожидала подобной прыти, и ей пришлось заблокировать удар, скрестив свои клинки. Но оборотень не собирался останавливаться, он прыгнул чуть вверх и чуть вперед. Копье продолжило свое движение, опасно приближаясь к бледному лицу. Эльфийка дернулась в бок, сделав кувырок. Она избежала опасной атаки, но потеряла преимущество. За мгновение мечница испытала странный набор чувств. Удивление, тревогу и страх. Последнее очень злило, но времени поддаваться эмоциям у нее не было. Противник снова начал атаковать. Приземлившись на ноги, парень сделал глубокий присед с шагом вперед, а затем ткнул копьем одной рукой, держась за основание. Эльфийка успела отвести оружие своим клинком, но наконечник задел щеку, больно ужалив. Рана неглубокая, но кровь пошла. Подобное не критично, но сильно било по самолюбию. Ублюдок. Прыснула она и замахнулась второй саблей на древко. Маркус успел отвести копье, но клинок задел древко и оно немного пострадало, не критично. Но еще несколько таких ударов и оно не выдержит. На этот раз мечница действовала первой. Она ринулась вперед на согнутых коленях. Парень находился в неудобном положении, после прошлого выпада, но ему удалось изловчиться и оттолкнуться задней ногой, на которую был перенесен вес. Оборотень полетел назад параллельно земле, пропуская мимо себя два горизонтальных удара. Помимо этого, он смог перехватить копье и ударить древком в бедро эльфийки. Этого было недостаточно, чтобы нанести существенный вред, но хватило, чтобы сбить ее с ног и успеть принять более удобное и выгодное положение. Мечница упала, а потом быстро встала, переводя дыхание. К этому времени Маркус успел кувыркнуться назад и подняться на ноги, сильнее разрывая дистанцию. Эльфийка выглядела неважно. Серьезных травм у нее не было, но атаки парня сбили с нее спесь. Больше она не недооценивала своего противника. «Игры кончились», — гневно проговорила она, а ее клинки начали слабо светиться. «Теперь должно быть не так просто». Хоть Маркус удачно избегал нападки эльфийки, но вот копье теперь полностью беззащитно. Древко и так понесло некоторый урон, а против двух клинков ауры вовсе не выстоит. Бывший аристократ спарринговался с Караком и сражался насмерть с Гривзом, и он успешно им противостоял. Но эльфийка точно на другом уровне. И если в мастерстве владения оружием они были наравне, то в ауре парень значительно уступал. Он даже не был уверен, что мощи крови оборотня хватит, чтобы противостоять лазутчице в физической силе, после того, как она активирует ауру. Единственный шанс на победу – действовать сейчас, пока мечница только начала. Клинки засияли сильнее. Больше ждать нельзя было. Маркус рванул вперед, делая выпад. Он метил в бедро. Но эльфийка быстро среагировала, рубя сабли с двух сторон. Бывший аристократ ждал этого, поэтому и завершал атаку, сместив копье ниже, чтобы попасть уже в голень. Но он не рассчитал, что длина лезвия увеличилась за счет ауры. Один клинок задел наконечник, выбивая искры, а вторая сабля, наконец, перерубила древко. Лишив противника оружия, мечница приобрела окончательное преимущество. Оборотень специально перевел атаку максимально вниз, чтобы лазутчица открылась. Бросив бесполезную деревяшку, Маркус быстро побежал на эльфийку. Схватив мечницу за правое запястье, он ударил ее кулаком в лицо. Эту ошибку он осознал слишком поздно, надо было хватать две руки. Вопреки ожиданиям эльфийка даже не пошатнулась. Она крутанула левой сабли и оставила глубокую рану на теле парня, от правого бедра до левой ключицы. Но теперь уже лазутчица пожалела, что ослабила поток ауры, решив сэкономить свой резерв. Неожиданно хватка на ее запястье усилилась, а чужие пальцы больно впивались. Ей даже показалось, что кожаная куртка начала рваться. И когда что-то острое начало впиваться в ее плоть, она поняла, что так и было. «Сдохни, тварь!» — крикнула лазутчица, замахиваясь саблей. Если бы Маркус не ударил ее в живот, то эльфийка бы точно отрубила его левую руку. Но оборотень обошелся глубокой раной на плече, и этого хватило, чтобы мечница освободилась и отскочила назад. Ее правая рука ослабла и сабля выпала. Рана не смертельная, но затягивать бой не стоило. Она здесь уже достаточно долго, и кто-то уже наверняка заметил отсутствие парня. Она раздумывала недолго и в итоге не решилась приближаться. Хоть существо перед ней и припало на колено, но ей показалось, что раны начали затягиваться. По крайней мере, кровь обильно не бежала. Но, по правде говоря, мечница боялась, видя, как ярко сияют глаза парня желтым светом. Она никогда не видела подобного. По-хорошему бы ей зарубить его, они наверняка еще встретятся, но эльфийка уже была ранена и сейчас она не уверена, что сможет спокойно добить желтоглазого и не пострадать серьезнее, чем сейчас. К тому же, со стороны лагеря быстро приближались огни. Она ничего не сказала и спешно побежала вглубь леса, оставив свою саблю там, где она ее бросила, перед оборотнем. Глава 24. Эрик не зря решил задержаться и дождаться возвращения Маркуса. Он наблюдал за лесом и когда заметил, что лампа подозрительно долго оставалась на одном месте, то решил не медлить. Быстро раздобыв свет, он встретил Орфею и попросил предупредить остальных, что что-то не так, но пояснять долго не пришлось. Раздавшийся звон вдалеке четко дал понять о справедливом беспокойстве кузнеца. Эрик не стал больше разглагольствовать и побежал к лесу. Он, конечно, мог предположить, что Маркус решил потренироваться перед сном, но бывший аристократ всегда умел правильно выбирать время и место для тех или иных действий. К тому же, громкий и четкий звон никак не походил на отработки ударов по дереву. Чем дольше он бежал, тем четче доносились звуки борьбы, но они довольно быстро прекратились и кузнец ускорился. Парень слышал, что за ним бежала подмога, но медлить не стал. Согнутый силуэт Маркуса настораживал, но, по крайней мере, он все еще держался на ногах и не падал, и это обнадеживало. «Маркус!» — воскликнул здоровяк, подбегая ближе и держа щит наготове. «Ты цел? Что случилось?» «Жить буду», — тяжело выдохнул он. «За нами следили. Сколько их?» «Одна уже сбежала. Я не чую ее». Слова оборотня успокоили, но Эрик не стал терять бдительности. Маркус говорил, хоть и тяжело, но, похоже, сознание терять не собирался. Значит, еще немного потерпеть он в состоянии. Как бы кузнец ни старался, но ничего увидеть в темноте леса парень не мог, света лампы не хватало. Она, по большей степени, только выдавала его местоположение, а не посторонних. «Что стряслось?» — отозвалась Агнешка, возникнув рядом с Эриком в боевой готовности. Девушка держала щит и меч, стараясь прикрыть оборотня. «Маркус!» — послышался запыхавшийся и обеспокоенный голос Нарьи. Травница сразу же припала на колени к парню и, заметив кровавое пятно на порезанной рубахе, без промедлений дорвала ее, оценивая рану, а затем воспользовалась лечебной магией. За лагерем кто-то следил и напал на Маркуса. «Нужно догнать лазутчика», — уверенно заявила Агнешка. «Это была эльфийка с турнира», — проговорил оборотень и тихо зашипел от боли. «Она ранена, но все еще опасна. К тому же, уже скрылась». «Так быстро», — удивилась девушка. «Но проверить все равно надо». «Я схожу и проверю», — заявил Эрик. «Я с тобой. Ты даже следы не умеешь читать, будто ты в этом разбираешься. Уж побольше твоего. Не только ты проходил особые тренировки». Маркус выдохнул, понимая, что спорить бесполезно. Хоть он уже не чуял лазутчицу, но кто знает, на что она еще способна. Но с полученными ранами эльфийка точно не захочет встревать в бессмысленный бой. И даже если рискнет, то Эрик сможет выстоять до прибытия подмоги. «Она побежала в ту сторону», — указал Маркус в темноту. «Будьте осторожны». Молча кивнув, парочка пошла вперед. Эрик освещал путь и защищал спутницу, а Агнешка всматривалась в следы. Бывший аристократ расслабился, чувствуя, как магия постепенно действовала. Сильное кровотечение прекратилось еще до прибытия Агнешки, но окончательно остановилось только сейчас. Если бы в их мире существовало нечто подобное, то жилось бы значительно легче. Хотя, если подумать, то войны стали бы еще кровавее и жестче. «Пока достаточно, кровь я остановила», — выдохнула травница, а после подняла руки вверх и что-то шепнула. В паре метров над ними появился небольшой сияющий сгусток, который давал неплохое освещение. «Как это вообще случилось?» — с тревогой спросила девушка, осматривая глубокие раны на груди и руке. До этого она действовала хладнокровно и умело, внешне никак не реагируя, но внутренне травница еле сдерживала эмоции. «Неожиданно», — спокойно ответил оборотень, любуясь лицом Нарьи. Следов недавней обиды он не наблюдал, лишь искреннюю заботу. «Эльфийка следила за лагерем, и я не знаю, как долго. Если бы я не оставил снаряжение в лесу, то она бы могла натворить дел. Наверное. Как ты вообще умудрился противостоять такому монстру?» Маркус ухмыльнулся от такого сравнения, но комментировать ничего не стал. «Мне повезло, она меня недооценила и решила поиграть. Глупая ошибка. И все же, ты в таком состоянии». «Да», — выдохнул парень, — «будь я обычным человеком». «Так, хватит», — перебила она его. «Береги силы, я продолжу лечение». Бывший аристократ тепло улыбнулся и выполнил просьбу своей возлюбленной, радуясь своему счастью. Вскоре прибежала подмога, во главе с Караком и другими курсантами. К этому времени тяжесть ран Маркуса уменьшилась, и лишних подозрений к его живучести не должно было возникнуть. Разобравшись в ситуации, наемник позаботился о безопасности периметра, пока Нарья продолжала лечить Маркуса, а также отправил одного из курсантов доложить о ситуации в лагерь. Когда Эрик и Агнешка вернулись целыми и невредимыми, все немного расслабились. А вот Карак, наоборот, слушал доклад парочки. «След резко обрывается», — говорила девушка. «Причем очень странно. На месте исчезновения будто идеально выкопали кусок земли. Пространственная магия», — хмуро проговорил мужчина. «Дорогие у нее игрушки». «Не обязательно», — добавила Кэрол, услышав часть разговора. «Судя по описанию Агнешки, артефакт не самый точный, возможно, одноразовый. Но вы правы, сэр Крок, все равно дороговато получается. Курсанты вели себя более расслабленно, потому и находились неподалеку. А темноволосая девушка вообще занималась поддержкой освещения вместо Нарии, которая еще не закончила лечение. Да и Крок не видел смысла скрывать информацию от них. Вот они последствия схватки с мастером, без подготовки. Всегда найдется кто-то сильнее. Поэтому я и учу вас использовать любую возможность. Трупу неважно, по чести он умер или нет. Небольшая речь инструктора дала очередную пищу для размышления курсантам. И какими бы некоторые ни были снобами, видя в каком состоянии находится лучший курсант, все понимали, что находясь они в подобной ситуации, то вряд ли бы выжили, даже при своевременной помощи магии лечения. Маркус кивнул Кроку, когда тот посмотрел на него и медленно встал при помощи Эрика. Возможно, теперь погоня отложится, но на все воля сира Роланда Эммериха. «Насколько все серьезно?» – спросил сир Эммерих. «Раны уже не критические», – ответил Маркус. «К утру встанешь на ноги, если Курт приложит руку, то да. Насколько я понимаю, лечение – это одна из его специализаций, да, но он сейчас и так на пределе. Ладно, этот вопрос как-нибудь решим. Что насчет шпиона? Как много он успел узнать? Затрудняюсь ответить, но штурм лагеря она точно видела, и неизвестно, сколько еще следовало за нами», — хмуро подметил рыцарь. «Как вообще герцог умудрился заполучить этих двух эльфов? Герцоги, следующие по влиянию после императора и его семьи, верно, но одного герцога мало, чтобы начать переворот, а по-другому это покушение на императорскую семью не назовешь, и по твоим словам оно не первое, и поэтому нам нужно больше людей», — мягко предложил парень. «Не больше, а лучше», — покачал головой мужчина. «Но у нас нет времени собирать таких людей. К тому же, ты справился с эльфийкой, а это многое говорит о ней и о тебе. Если бы не своевременная подмога, я бы сейчас не сидел здесь. Это не важно. Ты смог продержаться. Если рядом с тобой будут еще люди, близкие к прорыву ауры, то вы сможете ее одолеть. В следующий раз она будет готова. И мы тоже». «Сколько в вашем отряде курсантов, близких к прорыву?» «Есть несколько», — сдержанно проговорил оборотень. «Это обнадеживает. Иди, отдыхай. Утром направлю к тебе Курта. Ты мне нужен в строю». Тон Роланда четко говорил, что разговор окончен, а аккуратные попытки Маркуса отговорить мужчину от дальнейшего преследования провалились. «Вас понял», — коротко ответил парень, встал и вышел из палатки. Сира Эммериха можно было понять, все-таки он выполнял задание по спасению принца, и, справедливости ради, рыцарь не проявлял безрассудную деспотичность. Своих людей он берег, это Маркус еще понял после первой встречи с мужчиной, но парень и сам волновался о своих друзьях, и как бы принц Эрнест ни был для него не безразличен, товарищи важнее, и рисковать ими понапрасну парень не собирался, но избежать они не могли, ведь тогда пришлось бы кое-кого бросить, а это не вариант. Будь оборотень один, то покинул бы лагерь, когда большая его часть уснула бы. Даже с такой раной, которая уже почти зажила, он все еще находился в состоянии покинуть лес к утру. Но это все если. Поэтому ему оставалось только восстанавливаться и действовать по обстоятельствам. Многие уже в курсе, но я повторю, чтобы ни у кого не оставалось вопросов. Громко и уверенно проговорил сир Эммерих. Он вещал у своей палатки перед разрозненным строем. Каждый из трех отрядов стоял чуть в стороне. Причем курсанты также делились на небольшие кучки. Несмотря на успешную ночную операцию, задание еще не закончено. Мы продолжим преследование. Часть моих людей займется конвоированием пленных. Остальными силами мы двинемся дальше в погоню. Подробности объяснят ваши командиры. Начинайте сборы, скоро отправляемся. Роланд объяснил все четко и быстро. И даже если у кого-то остались вопросы, то разрешат их уже их командиры. Повторять то, что он сообщил Караку и Эрнесту, мужчина не собирался. Если люди сира Хайтауира восприняли указания сира Эммериха достаточно буднично, то среди курсантов блуждала неоднозначная реакция. «Это возмутительно», — проворчал Кертис. «Мы и так уже сделали достаточно и даже больше. Да-да, нас буквально вели на смерть, а мы на это не подписывались», — согласился один из его подпевал. «А на что вы рассчитывали?» — проговорил Мэтью. «Тем более», — продолжил Генри. «Мы будущие гвардейцы. Вы ожидали чего-то другого, в будущем защищая имперскую семью? Да что ты вообще в этом понимаешь?» — возразил второй подпевала. «По крайней мере, я не ною, как девчонка. Даже у моей младшей сестры будет больше отваги, чем у вас. Ты пытаешься нас оскорбить, сравнивая меня, В частности, со своей сестрой, встрял Кертис серьезным и достаточно угрожающим тоном. «Это уже ты сам выбираешь, оскорбляться или нет», — заявил Маркус, присоединяясь к назревающему скандалу. «Или хочешь сказать, что дочь благородного рода не имеет храбрости и чести? Мы в первую очередь курсанты, а уже потом представители своих родов, и то не все из присутствующих. Так что не нужно приплетать аристократические претензии», — съязвил Кертис с чувством, что он подловил оборотня. «Вот именно», — спокойно начал отвечать бывший аристократ. «Нечего приплетать аристократические претензии. Ты курсант, вот и веди себя соответственно. Выполняй приказ». В итоге это Кертиса подловили на ошибке. Причем воспользовались его же словами, выставляя дураком. И сейчас он уже не мог быстро сообразить, как ему парировать подобное и при этом не противоречить самому себе. Может быть, Маркус тоже был не совсем честен, ведь он и сам не собирался следовать приказу. И в отличие от Кертиса, оборотень действительно планировал дезертировать вместе со своими друзьями. «Отставить разговоры», — скомандовал Карак. «Вы сейчас в патруле, где может произойти все, что угодно». Генри верно сказал. «Будучи гвардейцами, с вами может случиться разное, даже самое худшее. И лучше вы столкнетесь с подобным под присмотром старшего и научитесь решать проблемы, чем погибнете в замешательстве в будущем. Опыт – важный аспект в любой службе. Радуйтесь безопасной возможности получить его». Слова инструктора подействовали. По крайней мере, никто вслух возмущаться не стал. Да и те, кто хотел бы сказать что-то против, были в меньшинстве. В любом случае, нужно было выполнять приказ, который был четок и ясен: «Иди дальше по следу врага». Карак немного успокоил буйные умы, и курсанты постепенно начали заниматься сбором лагеря. Маркус уже успел обратиться за помощью к Курту, и тот долечил его раны с помощью магии и сделал перевязку, поделившись еще и заживляющей мазью. «У тебя крепкое здоровье», — проговорил маг, заканчивая с перевязкой. «Это все заслуги Нарьи. Это она оказала мне первую помощь. Без нее было бы тяжелее. Это та рыжеволосая девушка, способная чародейка. Она специализируется в магии лечения». «Да, созидать у нее получается очень хорошо», — ответил парень и встал, аккуратно пошевелив раненым плечом. «Хорошо, что тебя ранили не в ногу, по крайней мере, сможешь передвигаться наравне со всеми. В седле удержишься?» «Да, спасибо за помощь. Сир Эммерих рассчитывает на твою помощь», — кивнул маг. «Такое редко бывает. Не подведи его». «Я постараюсь», — ответил оборотень кивком и направился к своим товарищам. «Курсанты, как и все остальные, уже собрались и сейчас отдыхали, дожидаясь команды рыцаря. Подобные мгновения очень ценны, раз их погоня продолжается». «Живой», — улыбнулся Эрик, подходя к Маркусу, когда тот закончил сборы. «Живее, чем после ночного сражения. Как остальные?» «Отдыхают». Нарья общается со своей новой подругой. Арфия пытается уснуть на вещмешке, пока не скомандовали уход с лагеря, а Агнешка, она медитирует, подробностей не знаю. «Ясно», — выдохнул оборотень. «Что скажешь?» Бывший аристократ выудил из-под своего спального мешка трофейную саблю, которую обронила эльфика, и передал ее кузнецу. «Интересная работа, никогда не ковал кривые клинки», — задумчиво проговорил здоровяк, приняв изящное оружие. Проверив баланс и сделав пару аккуратных взмахов, он вернул оружие своему другу. «Неплохо сбалансировано, но мне сложно судить. С саблями я не практиковался, да и рукоять маловато для меня, но оружие хорошее, даже очень, в нем точно есть мана. Покажи клинок Нарье, может, она расскажет подробнее». «Хорошая мысль. Я, конечно, думал предложить клинок тебе, но раз ты уже от него отказался, попробуй поговорить с Орфеей, по-моему, к ее руке он подойдет лучше». «А почему не предлагаешь Агнешку? Это оружие не для нее, она тренировалась с другим». «Понимаю, я примерно так и думал. Поговорю с Афеей в дороге, пусть пока отдыхает, если есть такая возможность. Что будем делать со всем этим?» Уже тише спросил Эрик. «Даже не знаю», — пожал плечами Маркус. «Действуем по плану рыцаря и держимся все вместе, так будет безопаснее». «Проблемно, рыцарь все время отправляет тебя на разведку одного. Со мной будет все в порядке. Главное, прикрывайте друг друга. Рассчитываю на тебя, я не подведу. Только объясни это Орфея и Нарье, они тебя хотя бы послушают». «А я думал, вы уже нашли общий язык с Орфеей», — ухмыльнулся оборотень. «Скажешь тоже», — отмахнулся здоровяк. «Характер так быстро не меняется, но прогресс есть. Вы уже в тех отношениях? Хей, не беги так вперед, быстро среагировал кузнец. Еще рано о чем-то таком говорить. Орфея еще не до конца восстановилась после того случая. Она все еще опасается той силы. Но я стараюсь ей помочь. Это заметно, по-дружески улыбнулся бывший аристократ. Хорошо, что ей есть на кого положиться. Уверен, каждый из нас готов ей помочь. Но иногда требуется нечто большее. Не уверен, что у нас выйдет что-то похожее на ваши отношения с Нарией. Не переживай, на это нужно время. Вы сами все поймете. Маркус похлопал друга по плечу и неожиданно обернулся. Вот ты где, прозвучал голос Агнешки. У меня есть новости. И, похоже, хорошие, весело отозвался Эрик. Да, кивнула девушка. Думаю, Расти меня услышал. Как только он нас нагонит, можно начинать убеждать Нарию. С этим проблем не должно возникнуть. Карак не бросит сестру и если, что поможет ей. Надеюсь, ей хватит этих слов. Я попробую с ней поговорить об этом, аккуратно, предложила Агнешка. А ты пока подумай, что нам делать после побега. Без плана будет тяжко. Кое-что на уме уже есть. В зависимости от того, где мы будем находиться, придется корректировать маршрут. Но это не проблема. К чему нам готовиться? Спросил кузнец. К худшему, улыбнулся оборотень. Но мы ведь к этому уже привыкли. Эпилог. На кромке ночного леса стояли две фигуры. Одна была облачена в рыцарские латы, а другая закрыта плащом и капюшоном. Они стояли недвижно, будто чего-то ожидая. В какой-то момент фигура в плаще выставила рука вперед и на траве что-то засияло. А затем, перед двумя фигурами появилась эльфийка с раненой рукой и рухнула на колени. «Сестра!» — воскликнула фигура в плаще, присев рядом с эльфийкой. Капюшон слетел, обнажив длинные белые волосы и бледную кожу, такие же, как и появившиеся девушки. «Что с тобой случилось?» — беспокойно продолжил эльф. «Брат, я, как это понимать?» — сурово произнес мужчина в латах. «У нас проблемы, Селерия, что с тобой произошло?» — уже более спокойно проговорил эльф. «Ничего серьезного, просто мелкая неприятность», — шикнула эльфийка, придерживая раненую руку. «Это уже мне решать», — не уступал рыцарь. «Вам столько платят не за домыслы, а за дело. Докладывай все как есть». Селерия, на этот раз эльф звучал достаточно сурово. «Да, брат, сир», эльфийка уважительно кивнула и начала доклад. «Валарион, по-моему, ты утверждал, что проблем не будет», раздраженно заявил рыцарь, отчитывая эльфа. «На кону стоит слишком многое, чтобы совершать глупые ошибки». «Ошибки? Я так не думаю», спокойно ответил эльф. «Нас наняли для силовой поддержки и всяческих содействий, и моя сестра осталась в вашем лагере для дополнительной разведки. И как оказалось, не зря. За нами погоня, и благодаря жертве моей сестры, мы знаем, что преследователи сильны. По-моему, вы должны нас благодарить за подобную информацию. У тебя еще хватает наглости требовать благодарность», — возмутился мужчина, но затем спокойно выдохнул. «Ладно, я тебя услышал. Лучше скажи, как так получилось, что мастер проиграл какому-то солдату?» «Тут я согласен, сестра совершила ошибку, но он точно не был простым солдатом. Даже играя с жертвой Селерия не настолько слаба, чтобы проиграть. К тому же, она сильно его ранила, парень вряд ли выживет. А это значит, что на одну помеху стало меньше, и теперь мы знаем, чего ожидать, и мы сможем подготовиться», продолжил рыцарь. «Или спрятаться, или разделиться, а лучше отправить кого-то одного вперед вместе с принцем. Тогда они точно собьются со следа. Я уже говорил, что это невозможно. Риск слишком велик. Повторение ошибки недопустимо. Терпение герцога не безгранично. Как скажете, сир Грейвс, мы здесь, только чтобы содействовать вам. Вот именно, не стоит забывать об этом. Собирайся, нам пора в путь».